произнес презрительный Банс. «А что касается Фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы». Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне. Изрыгая нечеловеческие проклятия, он отмывался у водоразборной колонки. Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостые его приятели бочком-бочком снова подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну чего вы там стали?» — сердито кричали из окон. «Прогоните же их, вы, мужчины! Смотрите, ларек грабят! Мужчины, что же вы стоите? Эй ты, белобрысый, командуй, что ли? Что вы стоите, как столбы? Господи, у меня дети плачут. Сделайте же так, чтобы мы могли выйти. Мужчины, называется. Обезьяны испугались». Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное. «Пожарников, пожарников надо вызывать», — твердил презрительный бас. «С лестницами, с бронзбойтами». «Да бросьте вы! Откуда у нас столько пожарников?» «Пожарники на главной. Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются?» «Черт, какого дьявола! У полицейских отобрали оружие! Пусть раздадут!» «А не двинуть ли нам ребята по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...» «Это вы бросьте, у всех жены. Эти женщины тоже чьи-то жены». «Так-то оно так. Может, на крыши взобраться, с крыши их чем-нибудь того? Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?» «Угады!» — заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробила насквозь. Шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали. «Ну что ж», — сказал кто-то рассудительно, — «во всяком случае мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их действий, то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину». Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный, собрался ночевать здесь, жить здесь, спать здесь, какать и писать здесь? Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась параконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах ХБ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади, одна гнедая, другая серая в яблоках, переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу. «На рынок едет», — сказал кто-то почтительно, — «фермер». «Да, ребята, фермерам горюшка малом. Когда еще до них эта сволочь доберется?» «Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах?» Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в городе, хотя слыхал об этих людях немало. Были они якобы угрюмы и диковаты, жили далеко на севере, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии. Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени не просыпаясь, чмокал губами, не сильно дергая вожжи,